Глава вторая. Расставаться с младенцем мне не хотелось совершенно. Несмотря на настойчивые просьбы кормилицы и служанки, все внутри меня в узел сворачивалось от мысли, что его заберут и, дай бог, вернут лишь в следующей ночи. Нет, я все понимала, и то, что подставлю их, и что пока не готова к разборкам с его светлостью и мадам Шлюпкой. Может, кишка я не тонка, но не боец я сейчас, далеко не боец. Какие мне разборки, если всего полчаса ребенка на руках подержала, а те трясутся так, словно я вагоны разгружала? За один день ситуацию все равно не изменишь. Никак. Тут можно только проявить чудеса дипломатии, если муженек на огонек заскочит. Я вздохнула, провела пальцем по личику спящего сына и нехотя передала его кормилице. Честно говоря, я была несколько удивлена тому, что карапуз выглядел абсолютно здоровым. На фоне самой Стейзи, которую беременность превратила даже не в тень себя, а так, в печальное воспоминание. Богатырь настоящий, пухленькие щеки, большие глазки, в маму. Пока темно-синего цвета, но я не обольщалась. Цвет глаз еще поменяется. Даже странно, что они синие, когда у герцога темно-карие. Обычно именно они доминантные. А вот волосы точно отцовские, темные, густые. Если повезет и цвет глаз не сменится, контраст будет очаровательным – брюнет с синими очами. Впрочем, пока сложно было сказать, в чью породу пойдет ребенок. Слишком еще маленький. Надюшка в младенчестве на Аню похожа была, а подросла – вылитый сережка, только более миловидная копия. «Сколько вас приставлено к его светлости?» Шепотом спросила я, коршуном наблюдая за тем, как женщина укладывает ребенка в плетеную корзину, дно которой было устлано мягким одеялом. «Пять, герцогинюшка!» Также шепотом ответила мне дочь Райлисы. «Две кормилицы, три няньки». «Это много или мало? Хороший вопрос». «И лекарь трижды на дню приходит». Я сделала стойку. «Лекарь?» «Точно, в замке был такой, личный лекарь герцога, старый сморчок, с которым Стейзи общего языка не нашла». «А ко мне он прийти не желает?» – прошипела я гадюкой. Нашла, кому шипеть. «Рутера, отнеси его светлость», – приказала Райлиса. «Светать начинает». «Ваша светлость?» «Иди», – процедила я. Не хотелось расставаться, совершенно не хотелось, а выбора все равно не было. «Он спрашивал вечер о том, как вы, герцогинюшка», — сообщила служанка. «Наказал звать, если вам хуже станет». «Нормально вообще? То есть герцогиня очнулась после тяжелых родов, но осматривать ее он не собирается. Иными словами, оставлять без медицинской помощи, прекрасно понимая, что без лечения выздоровление не наступит. Странно. Но только если...» «Герцогу о том, что я в себя пришла, докладывали?» «Нет». Выдохнула женщина и бухнулась на колени. «Не серчайте, герцогинюшка, да токма вам сил бы набраться». «И как это понимать? Иначе говоря, служанок она ко мне позвала и рассчитывала, что те смолчат? Еду опять же для меня брала, а лекарю и мужу ни слова? Однако вопрос в ином. Какого черта Райлиса решает за меня? Понятно, что я в заведомо проигрышном положении, но и у меня есть рычаг давления на герцога, а также пусть мизерный, но все же шанс на то, что муженек сделает по-моему и свою рыжую швабру приструнит. Хоть на время. А уж мне его хватит, чтобы тело в порядок привести. Что за рычаг? Древняя кровь, из-за которой Стейзи вообще выбрали на роль жены. Сирот-то, за которых вступиться некому в этом мире пруд пруди. А вот чтобы в них кровь древняя пела, по пальцам пересчитать. Герцогу желалось получить не просто наследника. Эта тварь хотела, чтобы в ребенке проснулся дар. Ситуация со служанкой нравилась мне все меньше. То есть для всех я была еще полудохлая, дышащая на ладан, но при этом мне принесли сына для кормления. Тут явно имелось двойное дно. Помощников у Стейзи не было и быть не могло. И я пока в толк взять не могла, для кого и для чего старалась эта старуха. Только ли было дело в том, что ребенку материнское молоко полезно? Нет уж, доверяться Райлисе пока точно не стоило. А так, случись что, я о самоуправстве ничего не знала. Наоборот, настояла на извещении о своем состоянии. «Райлиса, давно ли ты госпожой стала?» – едко спросила я. «Решаешь за меня, приказы отдаешь?» «Не гневайтесь, ваша светлость!» Продолжая валяться на полу, провыла она. «Лекаря позвать, герцогу о моем исцелении сообщить. Нам в любом случае с ним контактировать, и чем раньше мы встретимся, тем лучше. Не в том смысле, что мне будет приятно смотреть на этого человека, а в том, что хоть что-то можно будет прояснить. Несмотря на то, что герцог человек с душком, с порога набрасываться не станет. Авось у меня хватит красноречия, чтобы уговорить его оставить ребенка под моим присмотром. Все же дети, пока маленькие, кушают по часам». «Как прикажете, ваша светлость!» – прошептала Райлиса, но подниматься не спешила. «Ступай!» «Думай, Настя, думай, какая выгода у этой женщины!» Рисковали обе, и она, и дочь, но зачем? От молчания никому из нас лучше не станет. Рано или поздно все вскроется, и тогда никакие уговоры не спасут. Вряд ли влияние Райлисы хватит на всех служанок. Не хватит, совершенно точно. И вот еще вопрос. Что за охрана в этом замке, раз простая кормилица буквально под носом у остальных нянек ворует ребенка? Пусть она принесла его мне, но где гарантия, что завтра не отправит младенца прочь из замка? От этой мысли меня тряхнуло. И я хороша. Вдох, выдох. Все будет хорошо. Черт, а все равно, приди герцог сюда и увидь ребенка, было бы хуже. Если бы я сама в детскую вломилась, другой разговор, но я встать без помощи не могу. Ненавижу это состояние беспомощности. Я откинулась на подушке. Поспать. Лучшее, что я сейчас могу сделать, это поспать. Вряд ли герцог вломится ко мне ранним утром, да и лекарь точно спешить не станет. Так что спать, набираться сил. Так оно и вышло. К моменту прихода лекаря во главе с герцогом я успела не только выспаться, но и умыться, и позавтракать. И все это время приглядывалась к старухе, пытаясь понять ее мотивы. Все же ее поступки не давали мне покоя. С чего бы такие изменения? Райлиса вела себя смирно, лишний раз рот не открывала. Отчиталась о том, что доложила камердинеру радостные вести о герцогине и отдала распоряжение на кухню, а потом молча приступила к своим обязанностям. Правда, еду принесла тяжелую, и травяного отвара уже не было. Да я не гордая, потребовала заменить и добилась того, чтобы мою волю исполнили. Ишь ты, дрянь какая! Конечно, мне бы хотелось иметь помощников, однако в нынешнем положении я не могла ничего им предложить. У Стейси за душой как не было ни гроша, так и не появилось. Да, ей шили платья, иногда привозили какие-то мелочи из столицы, предоставляли материалы для рукоделия, но на этом все. Своих денег она не имела. В редкие выезды из замка в храм священной пары герцог давал ей лишь мелочь для пожертвований. Всегда определенную сумму, которую она не имела права тратить на свое усмотрение. В этом плане Стейси была очень сильно ограничена. И слуги это понимали. Одно дело – любить герцогинюшку за эфемерное плодородие земли, и совсем другое – реально ей помогать, когда существенных преференций не ожидается. Никто и не рвался. Служанки при герцогине постоянно менялись. По сути, прислуживать Стейзи было невыгодно, при себе оставить не могла, мелочь подкинуть тоже. Так с чего бы? Из-за рождения здорового наследника? Ой, Ли! И у меня пока был лишь один вариант объяснения происходящего. Меня все списали со счетов, даже прислуга. А потому решили, сколько получится, столько и выжить из болезной в пользу будущего герцога. Может, ему и дар передастся, да молоком закрепится. Но выгода! Должна же была существовать личная выгода для этой парочки, чтобы так рисковать и нарываться. Я не спешила заговаривать, смотря на вошедших мужчин. Было приятно, что герцог оказался высоким и, судя по выправке, тренировками не пренебрегал. Не сказать, что красавец, но что-то в его внешности было, что притягивало взгляд. Сыну все же с генофондом повезло. Я бы сказала, очень даже, учитывая, что и мать не дурнушка, и отец выглядел вполне достойно. Жаль только, что последний – урод моральный. Лекарь же был худым и скрюченным чуть ли не в три погибели. Как китайский болванчик. Сделал шаг, поклонился. «Осмотри», – приказал герцог, кривя свои тонкие губы. «Да, диагноз ясен, лечению не поддается. «И вам доброго дня, ваша светлость!» Прямо глядя в глаза муженька, произнесла я. Судя по ответному взгляду, с ним мебель заговорила, не иначе. Вообще мне не очень нравилось то, что осматривать меня собирались при свидетелях. Все бы ничего, но манипуляции были довольно интимные, А этот лекарь, сморчок напомаженный и надушенный, особой любви ко мне явно не питал. И вообще, он руки точно мыл? Протянул свои сморщенные пальцы-корешки, еще и бородка эта реденькая, козлинная, фу! Вдохнула, выдохнула. Нужно потерпеть. Пусть слушает пульс, пусть. Герцог не посчитал нужным мне ответить, смотрел холодно, недовольно. «Ну как же, не умерла, горе-то какое!» Я прищурилась и закусила с внутренней стороны щеку. «Молчи, Наська, молчи и слушайся! Пока!» Дедок кивнул Райлисе, та откинула одеяло до колен, то есть голые ноги табу, а на все остальное смотреть можно, и отошла. А лекарь похотливым взглядом обвел мою фигуру. Спрашивается, что его так привлекло? Кожа, натянутая на кости. Разве только грудь из-за молока пышной была. На этом все. Но как же неприятно. Этот липкий, мерзкий взгляд. И вопросы, за которые хотелось огреть докторишку ночной вазой. Мысленно я считала до 10. Вслух же терпеливо отвечала, что за последний вихим с постели не вставала. Я, по его мнению, лунатизмом страдаю, чтоб в горячке по бокоям шастать. Что есть мне хочется. И чего он кривится? Что молоко не пропало, и если будет на то воля священной пары, не пропадет. Трубку слуховую достал. Точно грудь пощупать вздумал. Но я ошиблась. Трубку-то он к груди приставил, ухо приложил, а вот другой рукой. «А щипать обязательно? Это необходимый лекарский прием?» Спросила у обнаглевшего детка, который ущипнул меня за ягодицу, хорошо хоть через сорочку. «Ваша светлость, так и должно? Вас также осматривают?» Если герцог не собственник, тогда я прима-балерина. И без разницы, что жена постылая, нелюбимая. Я – его собственность. И тот факт, что его собственность лапают всякие старые козлы, должен его напрягать. Не в том смысле, что из-за ревности. Из жадности. Собака на сене. И не прогадала. «Кратель!» – рявкнул его светлость. «Простите, ваша милость, я проверял рефлексы и чувствительность. Герцогиня обмолвилась, что встать не может». «Ах ты ж старая скотина, выкрутился». «Чувствительность в порядке, ее светлость сможет ходить». «Да ты что, прямо Колумб, открывший Америку». Но вслух, конечно, ничего подобного не сказала. «Прекрасная новость. Значит, я смогу присутствовать при именовании наследника герцогства в храме священной пары». Интеллектуально изрек лекарь и даже оглянулся на мужа. «В этом нет необходимости в вашем положении». «Не стоит беспокойства. К концу вихимана я буду не только ходить, но и бегать», — горячо заверила супруга и обратилась к старикану. «Верно же?» «Совершенно паршивая традиция — именовать ребенка лишь в конце первого месяца его жизни, а все время до этого дитё так и остается безымянным». «Да. Если неукоснительно будете следовать моим предписаниям, то непременно встанете на ноги и сможете присутствовать при именовании». «Конечно, буду. Хотелось бы услышать ваши рекомендации». «Необходимо перетянуть грудь», — прямо заявила местное медицинское светило. «Тебя бы перетянуть! Да поперек седалища, хлыстом!» «Умеренно питаться. Даже лучше поголодать. Так поступление молока уменьшится», — добавил старик. «Чудесно!» — хрипло выдохнула я. «А его светлость кормить вы станете?» «С этим прекрасно справляются», — скривился муженек. «Новая кормилица и вовсе нареканий не имеет». «Новая нареканий не имеет. То есть за эту неделю нарекания были, и ребенок до встречи со мной существовал впроголодь? Так вот где собака зарыта». Я бросила взгляд на Райлису. Та смотрела в пол, втянув голову в плечи. Вот она, их выгода. «Вы о сегодняшней ночи?» – невинно поинтересовалась я. «Приятно знать, что вы так высоко оценили мою заботу о сыне. Ведь именно я кормила его. Кормилица принесла сына мне. Разве не по вашему приказу?» Жалеть старуху и ее дочку я не собиралась. Нет уж, пусть получают на орехи и радуются, что я не в состоянии добавить. «А мне все равно прислугу сменят. Так, может, удастся выстроить нормальные отношения с новенькими?» «Помилуйте!» – заголосила служанка, падая на пол. «Да ток моего светлость есть отказывался. Мамкино молоко, оно ж всяко лучше!» Хотела бы я знать, что чувствовал в этот момент муж. По его лицу что-либо прочесть не представлялось возможным. Такому покерфейсу или учатся с детства, или родятся с ним. Вот только спокойствие герцога явно было напускным. Мне хватило взгляда, чтобы это понять. Пусть на секунду, но он полыхнул такой яростью, что прямо тушите свечи. «Стража!» Вроде и не крикнул, но сказал достаточно громко. «Иначе с чего бы в мою спальню вломились трое молодцев?» Я нахмурилась. «И было с чего. Вряд ли эти красавцы мимо проходили. И тут два варианта. Либо они приперлись с герцогом и остались в гостиной его дожидаться, а потом уйдут. Либо их приставили ко мне сегодня, так сказать, охранять покой домочадцев от моего присутствия. Любой вариант имел право на жизнь. Оставалось лишь надеяться, что верен первый». 20 плетей!» – четко произнес муж. У меня по спине мурашки пробежали. Нет, я не жалела о том, что не промолчала, и двух вертихвосток мне также не было жаль, они знали, на что идут. Понимали, что за подобное вмешательство и ложь последует наказание. Хотели выслужиться? Ну, я их поздравляю, выслужились, аж до кровавой спины. Выжили бы. Но если учесть, что ребенка ночью притащили, то ведь могли и вовсе из замка унести. В общем, 20 плетей маловато. Все ж таки запасного наследника у герцогства нет. Райлиса заверещала, умоляя помиловать, но муж был непреклонен. Только скривился уголком губ и отдал еще один приказ. 20 плетей нянькам и кормилицам и вышвырнуть их из замка! Но на этом репрессии не кончились. Стражу у детской, что дежурила ночью, повесить! Я молчала, закусив изнутри щеку. Жестоко? Очень. Но для сына все могло обернуться куда хуже. Следовательно, охрана, как ни крути, виновата. А нефиг спать, когда ты на посту. Или не спать, но выпускать слуг с ребенком без личного позволения герцога на худой конец герцогини. Я сжимала кулаки и изо всех сил держала лицо. Молчать, Наська, молчать. И думать, какие аргументы ты приведешь, чтобы остаться подле сына, а заодно сохранить свою жизнь. Герцог на своих землях. Царь и бог. И вроде как аристократку повесить не посмеет. Впрочем, найдет оправдание перед королем, будь на то великое желание. К примеру, оступилась на лестнице и свернула шею. Бывает? Чего уж там, еще как. Особенно, когда очень надо. А я ведь слаба здоровьем, так что обоснования непременно найдутся. Вдох, выдох. Справлюсь. «Еще рекомендации?» Ледяным тоном потребовал герцог, когда из спальни выволокли орущую служанку. «Да?» Утирая платком пот, выступивший на лбу, выдохнул лекарь. «Травяные настои притирки не помешают». «Притирки? Оправлюсь. И как притру, мало не покажется». Он бубнил что-то еще, но я уже слушала скорее фоном. Память у меня хорошая. Раз услышу, не забуду. Не обязательно при этом полностью концентрироваться на источнике. Из всего перечня меня устраивали только травяные настои. И то, новых слуг я непременно расспрошу о составе, ибо подмешать можно все что угодно, лишь бы травы не слишком сильно отличались от земных, хотя бы внешне. А там, если название покажется непонятным, расспрошу, как выглядит. «Вон!» Сказано было сухо, но возымело эффект разорвавшейся бомбы. Уж не знаю от чего, однако мне стало не только не по себе. Интуиция просто завопила. «Опасность!» «Прикройся!» – потребовал муженек, когда лекаря буквально ветром сдуло. «Какие мы нежные!» – но спорить не стала. Это я задумалась и напрочь забыла, что лежу, считай, полуголая у всех на обозрении. «После именования ты отправишься в монастырь святой Аглораны!» – сказал, как отрезал. В первую секунду не шибко поняла, о чем речь, но память Стейзи не подкачала, и я вздрогнула. Данный монастырь находился на севере королевства, выдолбили его прямо в скалах. Надо ли было говорить, что жизнь там не сахар? А уж таким, как Стейзи, изнеженным отсутствием физического труда аристократкам, выросшим совсем в ином климате, делать там вовсе нечего. Скотина. Натуральнейшая скотина. Отправляет на смерть, причем не факт, что я до монастыря доберусь, могу и в дороге ноги протянуть. Спокойствие. Только спокойствие. «Ты выполнишь свой долг. Скажем, что ты дала обет священной паре. Если родится здоровый наследник, то уйдешь в монастырь после именования». «Все продумал, тварь, по ошибке рожденная человеком». «До конца Вихимана, так уж быть, я не стану запрещать тебе кормить сына». «Какая щедрость!» Я кусала губы, чтобы не выплеснуть все свое негодование, не шевелилась, заставляя себя успокоиться. Битва была еще не проиграна. «Его будут приносить для кормления», уже не скрывая довольства, подытожил гад. И явно собирался отчалить, но кто бы ему дал? «Ход», — ровным тоном произнесла я. Честное слово, я могла собой гордиться. Голос не дрогнул, не сорвался на высокие ноты, звучал достаточно отстраненно. Матушка всегда сокрушалась, что не смогла кормить меня ход, как положено в нашем роду. Никто никогда не отдавал дитя кормилицам, так завещали нам предки. Ничего подобного мать Стейзи, естественно, не говорила. Когда бы? И к чему семилетней-то соплюшке? Но откуда это знать герцогу? Правильно, ниоткуда. А иного я ему не скажу. Будь моя воля, вообще бы с ним не разговаривала и воздухом одним не дышала. Какое там? Я с ним на одном поле гадить бы не села. Разве в навозе бы с удовольствием утопила? Такому, как он, только такая смерть. Это я знаю, что по-хорошему ребенка следует кормить материнским молоком до 1,5–2 лет, так как иммунная система новорожденного еще не способна в достаточном количестве самостоятельно вырабатывать антитела. Сначала он их получал через плаценту, затем должен получать через грудное молоко матери. Конечно, на Земле существует множество различных детских смесей для питания, в которые входят нужные вещества, компенсирующие отсутствие грудного вскармливания. Но здесь-то такому откуда взяться? Чем там эти кормилицы питаются? А если пиво хлещут, чтобы дитё подольше спало? Поэтому, если герцог все-таки хочет иметь здорового наследника, мне придется из шкуры вывернуться и обратно завернуться, чтобы доказать свою полезность в этом вопросе. А еще в том, что это просто необходимое условие для активации спящего дара предков. «Что?» Муженек обернулся и посмотрел на меня так, что захотелось не ответить, а огреть его чем-нибудь. Но я терпеливо повторила уже сказанное. Спокойно повторила. Вроде как ничего не требуя и не прося. Просто ставя в известность. Начни я давить, упирать на то, что я вся такая исключительная и незаменимая, вряд ли смогла бы предсказать реакцию мужа. «А так?» «Ты готова кормить ребенка ход?» Вкратчиво спросил он. «Дитя-чудовище? Разве не ты утверждала, что умереть предпочтительнее, чем продолжать жить во грехе среди тварей, что по недоразумению приняли обличье людей?» Я не дрогнула, хотя память щедро поделилась последним скандалом с герцогом, когда Стейзи от отчаяния кричала разные, не самые умные и приятные на слух слова. Девочка сорвалась, будучи постоянно наускиваемой рыжеволосой дрянью. Я была с ней солидарна по части определения эпитетов для существа, что стояло передо мной. Чудовище, как оно есть. А стерва его рыжеволосая — тварь. «Я и сейчас считаю, что вы чудовище», — глядя прямо в глаза мужу, произнесла с достоинством. «Но его светлость — мой сын. Плоть от плоти моей, кровь от крови моей. Мое продолжение». Скажи я как-то иначе, то вряд ли бы мне поверили. Начни я уверять, что была не в себе и плохо о муже на самом деле не думаю, то герцог остался бы при своем мнении и слушать дальше точно не стал. А так хмыкнул и уставился, будто перед ним разыгрывалось невероятное представление. Вам прекрасно известно, что я последний представитель главной ветви рода Моррисон, и свой долг по отношению к сыну я выполню, невзирая на чувства, которые испытываю к вам и вашему окружению. Потому что, как мать, желаю своему ребенку лучшего. И пусть я этого не увижу, но верю, что именно он станет тем, кто пробудет дар священной пары». И замолчала, давая понять, что не отказываюсь от ссылки, а предлагаю временную альтернативу. При условии, что герцог хочет того же, пробуждения древнего дара. Хотелось сказать многое, очень многое. Но вот беда, от моих слов ничего не изменится. Эта скотина лучше относиться к жене не станет. Ему досталась игрушка, которую он с легкостью сломал. А теперь его желание сбылось, он получил законного наследника. Значит, сможет зачать ребенка с любимой женщиной и перестать ее пичкать противозачаточными или снадобьем, заставляющим скинуть плод. Возможно, я бы и пожалела мужика, оказавшегося в такой ситуации, когда весь мир был против его любви, когда он даже детей не имел права завести от той, которую любил, и жениться не мог на своей рыжеволосой заразе, худородной дочери торгаша, притом не самого полезного и успешного. Таковы традиции королевства, таковы законы этой страны. Первенцем титулованного господина должен быть ребенок, рожденный в законном браке, и никак иначе. В противном случае можно и земель лишиться, и титула. А на это понятное дело, местные герцоги, графья и прочие пойти не могли. Кишка тонка отказаться от всего ради своей любви. Это уже после рождения ребенка в браке можно завести бастардов, а до того – ни-ни. Да, я смогла бы его понять, но при условии, что нежеланную и нелюбимую жену не стали бы гнобить. Если бы герцог был мужиком и честно поговорил с девочкой, та не смогла бы отказаться. Она и так на любовь не рассчитывала. Обеспечил бы ее защитой, дал бы возможность свободно дышать в замке, позволил бы заниматься воспитанием совместных детей, а не отдал в руки жадной, завистливой и ревнивой бабе. К тому же Стейзи была неопытна, но не глупа. И вместо того, чтобы враждовать с ней, ему стоило поступить совершенно иначе. Я уверена, она смогла бы добиться королевского расположения и вернуть роду причитающиеся привилегии. А в том, что герцог в опале, я не сомневалась. А посему мне его не жаль. Ни единого мгновения. Вот только поделать ничего не могу, пока я в его власти. «И вы даете гарантии, что при условии вашего кормления у моего наследника пробудится дар?» «Надо же, на «вы» перешел». «Как я могу?» – ответила ему. «Я не священная пара, чтобы говорить о таком с уверенностью. Я лишь поделилась тем, чего сама была лишена, и о чем сокрушалась моя матушка. Решать вам, муж мой». И замерла. Кажется, даже дышать перестала. Получится ли? Клюнет он на приманку? Или желание избавиться от жены пересилит? «Будь по-вашему». Спустя несколько минут пристального разглядывания выдал герцог. «Я позволю вам остаться на ход при условии, что вы сможете кормить ребенка столько времени». «То есть, пока не пропадет молоко?» «Нет, так-то логично». «Для этого я должна оставаться в спокойствии, хорошо питаться и гулять на свежем воздухе». После моих слов глаза герцога чуть ли не огнем полыхнули. «Ну а как он хотел?» Его рыжая тварь палки ж в колеса ставить будет, если он ее не одернет и не отдаст приказ не лезть ко мне. Однако дергать за усы тигра в мои планы не входило, поэтому я невинно добавила. Полагаю, лекарь сможет дать более точные рекомендации, мне, к сожалению, известно только это. Я отдам распоряжение. Герцог расслабился, но укусить не отказался. Еще пожелание? Яда бы сцедить. Да банки рядом нет. От такой змеи яд наивысшей пробы был бы. Скорее просьба, ваша светлость. Пока я не выздоровею окончательно, оставить ребенка при мне. В коридорах замка прохладно, носить его светлость каждый раз на кормление – не лучшая идея. Это может послужить причиной болезни. Я же пока дойти в детскую не смогу. Хорошо. Отрывисто бросил мужчина, явно недовольный моей просьбой, но понимающий ее рациональность. «А может, с тем же лекарем еще посоветуется? Черт его знает!» Я оглянуться не успела, как осталась в одиночестве. Правда, ненадолго. Но то уже были приятные хлопоты.